Аполлон и Марсий. Надутые щеки. Смертные люди — не единственные существа, способные на чрезмерную гордыню. Уязвленное самолюбие богини Афины косвенно привело к падению заносчивого существа по имени Марсий. Все началось с того, что Афина изобрела новый музыкальный инструмент под названием авлос и очень им гордилась. Это флейта на две трубки из семейства инструментов, которые мы именуем деревянными духовыми, похожая на современный гобой или английский рожок. Приятное совпадение, что одно из ключевых применений вещества палладия, названного в честь Афины Паллады, в производстве деревянных духовых. Но действительно ли совпадение? Неувязка с этим чудесным инструментом была всего одна. Когда бы Афина не бралась на нем играть, при всем великолепии, звучавшей при этом музыке, собратья-олимпийцы принимались реветь от хохота. Никак не получалось у Афины извлечь из авлоса качественный звук, не дуя изо всех сил, так что щеки распирало. Смотреть, как эта богиня, само воплощение достоинства, розовеет с головы до пят и надувается, как жаба, и не обхохатываться при этом, оказалось для ее непочтительного семейства непосильной задачей. Какой бы Афина ни была мудрой и незатронутой, ну, почти, предвзятостями и гордыней, все же совсем от тщеславия она свободна не была и насмешек не выносила. После трех попыток завоевать благосклонность остальных богов сладостными звуками нового инструмента, она прокляла его и сбросила с Олимпа. Авлос упал в Малой Азии, во Фригийском царстве, рядом с истоком реки Меандр, чье прихотливое русло подарило название всем петляющим извилистым потокам, где инструмент подобрал сатир по имени Марсий. Как последователь Диониса, Марсий был наделен любопытством, а также многими гораздо более нечестивыми качествами. Он отряхнул авлос и дунул в него. Негромкое «пип» — единственный результат. Марсий посмеялся и почесал щекотно зудевшие губы, надул щеки и дохнул в свирель посильнее. Вылетела долгая громкая музыкальная нота. Потеха. Он пошел своей дорогой, дуя и дуя, пока не смог за поразительно краткое время сыграть целую мелодию. Через месяц-другой его слава уже распространилась по всей Малой Азии и Греции. Его восхваляли как Марсия музыкального, чья искусная игра на авлосе заставляла деревья плясать, а камни петь. Марсий упивался славой и обожанием, какие приносило его музицирование. Как и любому сатиру, ему нужно было немногое. Счастливыми его делали вино, женщины и песня, а мастерство в последнем гарантировало бесперебойное поступление первого и второго. Как-то раз вечером у потрескавшего костерка, в кругу влюбленно смотревших на него Минат, Марсий пьяно воззвал к небесам. — Эй, Аполлон! Ты — бог лиры! Думаешь, ты весь такой музыкальный? Но ей-ей, случись между нами сизание! Истязание, состояние, как там это слово? Состязание, — подсказала полусонная Минада. Что-то такое, да. Случись, как она сказала, я б выиграл запросто, в два счета. На лире может кто угодно, скукотища. То ли дело мои дудки. Мои дудки побьют твои струны хоть когда, так-то. Минады посмеялись, Марсий тоже, а затем рыгнул и погрузился в удовлетворенный сон.